Глава пятая. Бросила помаду в косметичку, посмотрела на лобовое стекло. К дворнику прицепился бурый лист, наполовину скрученный в трубочку, дубовый. Новым порывом ветра лист отцепила и унесло. Дина перевела взгляд на деревья, не знала, что в этом саду произрастают дубы. А они и не произрастали, не было их. Может, и не дубовый. Дубовые в большинстве своем прямые, не скрученные в трубочку, другой. Она в пробке стояла, когда позвонил Крачун, Константин Юрьевич некто. Константин Юрьевич Крачун представился психотерапевтом, кандидатом наук, еще кем-то, и сослался на психотерапевта Гущина, от которого, к слову сказать, Дине привет. Константин Юрьевич еще не сказал ничего, но уже произнес много слов, так много, что их невесть откуда взявшееся количество сразу же и очень качественно подчинило себе сознание Дины, безуспешно пытавшаяся разобраться со смыслом каждого. Динаре Васильевне, она понимала, давали понять, что к области научных интересов звонившего относится казус, который в известном роде беспокоит Динару Васильевну. Константин Юрьевич сказал, что его как специалиста мог бы весьма заинтересовать случай мужа Динары Васильевны, если речь идет действительно о том, о чем он в данный момент думает, хотя ни о чем еще речи конкретно не шло, а о чем думал в данный момент Константин Юрьевич, Динара Васильевна в данный момент не знала. «Скорее всего, я смогу вам помочь, причем практически бесплатно». Он предложил встретиться и обсудить проблемы ее мужа с глазу на глаз. «Даже если это не наш случай, вы ничего не потеряете. Общение с психотерапевтом жить никому еще не мешало». Дину звонок застал врасплох. Отвечала она Константину Юрьевичу междометиями, по большей части звуком на все лады интонированным и по смыслу означавшим скорее неуверенное, но все же определенное «да», чем простое принятие к сведению. Не добившись от Дины, где бы и когда бы ей было удобнее, завтра ли у него в центре психологической помощи или в каком-нибудь кафе сегодня, Константин Юрьевич сам принял решение «сегодня в кафе» и назвал адрес. «Вы же рядом живете?» «Да», — сказала Дина, и добавила пробки. «Ничего, я подожду», — ответил Крачун. Убрав мобильник в сумку, Дина подумала, что не узнает себя. Телефонные разговоры с незнакомыми людьми у нее никогда не вызывали трудностей. Ей ничего бы не стоило поставить на место телефонного хама или пригрозить судом малодоступному администратору какой-либо службы, пытающемуся увильнуть от исполнения своих обязанностей. Она умела, когда надо, быть убедительной, а когда надо — предупредительной, а когда надо — другой какой-нибудь, в зависимости от того, какой надо быть. Она вообще любила говорить по телефону, а также решать посредством телефона те или иные задачи. Иногда даже спасала мужа от неприятных разговоров, беря на себя труд произнести нужные слова от его имени. Вот и сейчас ей придется отвечать за личную жизнь Адмиралова. Но не тревогой за состояние мозгов близкого человека и не чувством ответственности объяснялись ее нерешительные Проще всего было бы объяснить внезапную скованность внезапностью звонка. Но Дина, убрав телефон, грешила теперь на иное. На то, что звонил не кто-нибудь, а психотерапевт. Ее безвольные только лишь и доказывали, что он был настоящим. Тут позвонил Гущин. Он хотел предупредить, что сейчас позвонит психотерапевт Константин Юрьевич по тому вопросу. «Ты опоздал, я с ним только что говорила». «Какой быстрый, однако! И что?» «Ничего, тебе спасибо. Договорились встретиться. Ну, благодарить потом будешь». Дина не опоздала. В назначенный час оба сидели в плетеных креслах за дизайнерским столиком. Дина потягивала трубочкой грейпфрутовый свежевыжатый сок, а перед Константином Юрьевичем стояла чашечка кофе. Он рассказывал о своих профессиональных успехах и достижениях, а также хвалил центр, в котором работал, за многопрофильность, новации и методики. Внешне он выглядел не таким, каким могла вообразить его Дина по голосу. Вообще-то она его никаким не воображала. Но если бы ее спросили сейчас, на кого из представителей следующих пяти профессий похож ее визави — психотерапевта, укротителя тигров, пчеловода, кулинара или аудитора — она бы, не задумываясь, ответила на кулинара. Он мог бы сыграть шеф-повара в эпизоде какой-нибудь мелодрамы. Это все потому, наверное, что кулинар носит белое на работе. Впрочем, носит ли Константин Юрьевич белый халат в своем центре психологической помощи, Дина не знала, может, и нет. На нем был серый костюм, серая рубашка и серый, без лишних рисунков, галстук. Лет ему было где-то под 40. А он все говорил и говорил. Слушая, а точнее не слушая Константина Юрьевича, Дина вспомнила о политкорректном эвфемизме «альтернативный волосяной покров». К тому, что имелось на голове Константина Юрьевича, это выражение относилось как нельзя лучше. Не желающая поблескивать в лучах искусственного освещения, лысина Константина Юрьевича отличалась ненавязчивой матовостью из-за едва заметного, с легким серебристым оттенком, пушка, равномерно покрывающего ее гладкую поверхность и не мешающего ей, однако, оставаться тем, чем она и была, то есть лысиной. «Не есть ли этот едва заметный пушок, — подумала Дина, — промежуточный результат самовнушений Константина Юрьевича, овладевшего психотерапевтической техникой активизации биоэнергии волосяных корешков?» Мысли Дины грозили развиться в самых неожиданных направлениях, но тут Константин Юрьевич заставил Дину сосредоточиться. Он показал ей дипломы свои. Он был членом академии, ассоциаций и обществ, преимущественно международных. «А теперь вы расскажите». «О чем?» «Как о чем? Об особенностях поведения вашего мужа». Дина не знала, с чего начать. Психотерапевт подсказал: «У вашего мужа межпозвоночная грыжа». «К сожалению, да». «Расскажите сначала о муже, потом о грыже. А потом, как вам это видится вместе и по отдельности, ну, с точки зрения их восприятия?» «Их кого?» «Мужа и грыжи». «Это как?» — не поняла Дина. «Да вы не спрашивайте, вы говорите, а уж я сам разберусь». Дина стала рассказывать. В какой-то момент у нее мелькнула, но только мелькнула не мысль даже, а тень мысли о том, что долгая болтовня Константина Юрьевича могла быть и не столь бессмысленной, могла и обозначать что-то в плане симметрии их общения. Сначала он образцово бу-бу-бу и все больше о себе любимом, а теперь слово за ней, в соответствии с установкой, которую он ей как бы дал своим примером. Дина получается как бы в долгу. Внимательно слушая, Константин Юрьевич кивал, а иногда улыбался печально, словно хотел показать, что все это ему очень даже понятно. Потом он стал задавать вопросы. Некоторые из них показались Дине смешными. Она была готова к странностям, ждала, что он спросит, не мочится ли в постели ее муж, и не замечен ли он в склонности примерять ее бюстгальтеры, поэтому ничуть не удивилась, когда Константин Юрьевич полюбопытствовал, часто ли Динин муж завязывает мертвым узлом шнурки на ботинках. Также Константина Юрьевича интересовали гастрономические предпочтения Адмиралова и не путает ли правое с левым. «Да, похоже, это действительно моя тема. Не скажу, что случай совсем уж уникальный. Мне приходилось дважды наблюдать нечто подобное. Если все так, как вы рассказываете, вам очень повезло. В смысле, со мной. Я тоже рад познакомиться с вами и вашими, извините, проблемами. Рад — это не значит, что действительно рад. Наоборот, я вам сочувствую. Какая тут радость? Но мои профессиональные увлечения, одержимость исследователя... Надеюсь, у меня появится, наконец, возможность описать новый синдром. Я, конечно, возьмусь за вашего мужа, можете не сомневаться». «Подождите», — сказала Дина. «Новый синдром — это замечательно. Только мне бы хотелось рассчитывать на реальную помощь, а не только на то, что мой муж при вашем участии оставит след в медицине». «Неужели вы думаете, я такой эгоист?» — спросил Константин Юрьевич. «Без реальной помощи все мои труды ломаного гроша не стоят. Но для того, чтобы исцелять человека, надо знать, от чего исцеляешь. Надо это исследовать. А иначе как мы подберем индивидуальный подход?» «А вы что, хотите с ним лично встретиться?» «Разумеется». «Я думала, вы будете меня консультировать, а я уж сама, как вы скажете». «Что вы, так нельзя! Вот буклет нашего центра, там все есть, и адрес, и телефон, пусть приходит». «Не пойдет». «Почему не пойдет?» «Потому что я не сумею ему объяснить необходимость вашей терапии». «Но я же практически бесплатно», — удивился Константин Юрьевич. «В крайнем случае, за символическую цену». «Константин Юрьевич, он не пойдет. Я даже спрашивать его об этом не буду. И вообще, он скрывает от меня свою связь». Константин Юрьевич насторожился. «Связь? Ну, с ней, с Франсуазой». Константин Юрьевич посмотрел пристально, до этого смотрел на Дину обычным, ничего не выражающим взглядом. «Вы считаете, что связь как таковая все-таки есть?» — спросил Константин Юрьевич тоном настолько нарочито нейтральным, что скорее выдал, чем скрыл свое беспокойство. — Нет, вы не тревожьтесь за меня, у меня все в порядке, я это метафорически связь. Не знаю, может, как-нибудь по-другому лучше, но связь. — Почему ж по-другому? — сказал Константин Юрьевич примирительно, и взгляд его потеплел. — Связь так связь. — А там посмотрим, как лучше. — Скажите, он курит? — Курит, — ответила Дина. — Замечательно, — сказал Константин Юрьевич. — А не собирается ли он бросить курить? — У него не получится, он уже пробовал. — Пусть еще попробует. — Я почему спрашиваю? У меня там коллега группу набирает. — Можно записать. Сам я в эти методики не очень верю, но хуже не будет, это могу гарантировать. Уговорите его, вдруг понравится. Если не весь курс пройдет, то хотя бы несколько сеансов, а там уж и я подключусь, мой кабинет рядом. Нам главное — встретиться. — Он такой предубежденный, — сказала Дина. — Я даже не знаю, как убедить. — А что за лечение? Это не гипноз? — Нет-нет, групповая психокоррекция. В игровой форме. Он у вас не слишком ревнивый? — А у вас и от ревности избавляют? — От ревности тоже. — От патологической? — В пределах нормы, думаю. — Ну и прекрасно. — То, что надо, как раз. — Да нет, от ревности, думаю, не надо. Лучше от курения. — Вы не поняли. Я спрашиваю, не ревнив ли, потому что если не ревнив... Вы бы могли сослаться на знакомство, ваш одноклассник, ваш старый школьный товарищ, высококвалифицированный психотерапевт, он готов помочь вашему мужу бросить курить, понимаете, и устраивает через меня или неважно как в наш центр. Тут важно, чтобы сработал фактор знакомства, фактор исключительной возможности, не по газетному объявлению, а по рекомендации специалиста, нет, еще лучше, по протекции специалиста. Это действеннее. Боюсь, он не пойдет. Вы не знаете его. Скажет, что с него хватит, у него уже абонемент на пиявок. — А, он пиявками лечится? Давно? — Нет, только начал. — Так и хорошо. Пиявки не переносят никотин. И алкоголь, кстати. Объясните ему, что если он откажется от курения, пиявки будут лучше присасываться. Тут все связано, понимаете? — Я попробую, — сказала Дина.